Рокот оружия сопровождался звонким попаданием снарядов по металлу. Иногда стрелки вместе с охотниками выводили из строя и двигатели союзников. Но, к счастью, в рубку и кабину пилотов никто пока что не попал. Внезапно еще три отступающих корабля оказались подвергнуты стремительной атаке охотников. Те сразу отрезали антенны связи и пушки, затем полезли к брюху, чтобы повредить нижние магнитные подушки. «Черт!» – прошипела Необе. «Можно было запустить в своих же ЭМИ лучом, но ведь это гарантированно выведет из строя корабли, и только капитальный ремонт сможет их вернуть. А сейчас совершенно нельзя допускать потери хотя бы одного. Что же делать?» Однако пока Необе думала над этим, корабли с охотниками поглотило несколько ЭМИ лучей. «Что? Какого?» Затем тут же последовали десятки залпов, вот только все они шли с другой стороны шлюза. Машины сотнями падали на стальные панели и в шахту. «Необе, на связь вышел Кадуциус», — радостно проговорил Спаркс. «Соединяй», — коротко бросила капитан Анубиса. «Необе, это Морфеус. Я уже поняла, тебя послал Джейсон. Командир иногда бывает очень убедительным. Рада, что ты с нами». «Да, ее бывший сработал не очень чисто. Несколько кораблей упали на землю, но благо, они были не над шахтой, и высота оказалась не слишком большой, так что экипажи должны быть в порядке». Морфеус действовал решительно, когда скомандовал бить изами по своим, но в то же время наводчики сделали все, что могли, чтобы задеть только те корабли, которые вплотную контактировали с охотниками. Рокот пулеметных очередей усилился. На каждом корабле из новоприбывшей эскадры было по два, а то и по три стационарных болтера, и за каждым из них сидели стрелки. Потому массированный огонь заставил жестянок дважды подумать, перед тем, как идти в атаку. Спустя пару минут все было кончено. Поле битвы оказалось усеяно металлическими обломками. Последние из спрутов скрылись в проходе наверху. Сражение в шлюзовом отсеке номер 7 оказалось выиграно. Однако было бы наивным полагать, что они выиграют войну. «Черт, Морфеус, ты не мог раньше прийти?» — вклинился в разговор капитан Хаммера, подключаясь к каналу связи. «Герои всегда приходят вовремя», — в голосе ее бывшего Необе уловила саркастические нотки. «Вот только жаль, что в нашем случае герои не могут и шагу уступить без приказа начальства». На канале некоторое время воцарилось молчание, которое нарушил Роланд. «Как я и говорил, большая часть жестянок ринулась к генератору. Их там ждет теплый прием», — улыбнулась Необе. «Все же там остались силы, достаточные для того, чтобы сдержать машин как минимум на час. А нам-то что делать?» — снова осведомился Роланд. «Ждать», — сухо ответил Морфеус. «Ждать и надеяться, что у человечества хватит сил, чтобы выстоять в этой войне». «Выстоять? Хех, ты все такой же оптимист», — сказал Роланд. «Это единственное, что нам остается. Ну что, мальчик мой, что слышно на фронте?» Демонхаст открыл глаза, в которых вспыхнули пурпурные отблески. «Затишье», — сказал он. «Перед бурей, полагаю», — Бахируэль не ответил. В его силах было сканировать местности, слышать мысли окружающих его существ на несколько миль вокруг. Даже в подавленном состоянии способности демона поражали. Даже мне, как опытному экклюменту, помимо поддержания перманентной защиты, нужно было прятать и блокировать свои глубинные мысли, если я не хотел, чтобы он о них узнал. Его губы исказила довольно мерзостная ухмылка. «Любопытно, очень любопытно. Что такое?» «Ничего. Будет тебе сюрприз. Как твой хозяин, я приказываю тебе ответить». Лицо демона скривилось. «Это касается парнишки, которого многие здесь почитают как избранного». «Не, и что с ним?» «Он видел, как ты призвал меня. Он видел потоки хаоса, что вырывались из портала. Этого не может быть. На склад был навешен комплекс скрывающих чар, и перед ритуалом я выпускал волну поискового заклятия. Никого поблизости не было. Ему твои маскирующие чары до одного места. Да и кто сказал, что он был поблизости?» Хитро осклабился он. Я прищурился. «Демонхаст мне врать не может, по крайней мере в открытую, но легко может юлить и не договаривать. Как обычный человек может с расстояния следить за мной? Камеры? Нет, они отключены, да и нет их на складе. Сканеры? Они не в состоянии уловить то, что происходило. Или...» «Вижу, ты догадался», — хмыкнув, сказал он. «Я об этом еще даже не подумал». Бахируэль пожал плечами. «Этот жест был настолько человеческим, что я даже на мгновение забыл, что передо мной демон хаоса, что в десятки раз старше меня. Итак, вернемся к избранному. Если не они использовал сканеры, камеры и прочую технику, то он мог использовать только собственные силы. Значит, он обладает каким-то сверхспособностями. Возможно ли это? Этот вопрос я задал Демонхасту. Он должен был ответить на него прямо и без увиливаний. Парнишка кое-чего умеет. Я не могу назвать его магом, потому что энергия, которую он использует, имеет совершенно другую природу. Возможно, псионик или эспер. Кто-то еще обладает сверхспособностями в зоне. Нет, он единственный. Когда-то мне попался древний источник, в котором была указана классификация миров и разновидностей энергии, которые в них используются. В одних используют магию, в других – ки, в третьих – пси-энергию. Собственно, я раньше думал, что все это – название одного и того же – маны. Но, как выяснилось позднее, ошибался. А выяснил я это на собственной шкуре, когда столкнулся с энергией хаоса. Вот тогда-то я и осознал, что энергии может существовать великое множество, и частенько они конфликтуют между собой, вызывая в теле, а порой и на других уровнях существования, мутации или отклонения, порой, практически необратимые. «Малыш Дамби, ты тут?» Я скосил на демона недовольный взгляд. «Не люблю, когда меня отвлекают от размышлений. Не хочу прерывать твою рефлексию, но массированная атака машин началась. Хм, это прекрасно. Это значит, что я близок к цели. И это значит, что настал черед приступить к заключительным пунктам моего плана». Развернувшись к выходу, я бросил своему временному слуге: «Идем, Бахируэль. Зион нуждается в спасении появления героя. И Зион это получит». Глава 47. Полноценная атака началась стремительно. И практически по всем фронтам. Необи думала, что после победы в шлюзовом отсеке они получат передышку, но уже через 3 минуты поступили сигналы о прорыве в доках, а также массированные атаки на войска у генератора. Кроме того, машины не стали отступать от своего плана по захвату шлюзового отсека. «Необе, сканеры засекли какую-то активность», — сказал Спаркс, сверяясь с показаниями датчиков. «Охотники наступают», — осведомилась капитан Анубиса. «Нет, я их не вижу, однако». Оператор вдруг побледнел. «Это похоже на тех жуков, которых мы встречали». «Жуков?» — не поняла Необе. Но через пару мгновений до нее дошло. Она тут же скомандовала в общую сеть: «На нас летят бомбы. Приготовиться стрелять из болтеров. Стреляйте по проходу». Однако по общей связи не успели отреагировать на приказ Необе. Пара жуков с серебристыми вспышками вылетели из купола, несясь к ближайшему кораблю. Им оказался Навалис, прибывший вместе с эскадрой Морфеуса. Мгновение, корабль разорвало на части, горящий остов начал падать прямо в шахту. «Открыть огонь по проходу. Живо!» — скомандовал Морфеус, быстро сориентировавшись в ситуации. В этот раз пулеметные очереди без перерыва начали поливать выход из купола, летящие бомбы взорвались, не долетев до цели. В течение десятка секунд огонь кораблей скрестился на темном провале зиющей дыры. «Отставить!» — крикнула Необе. «Разверните сканеры, рассредоточить корабли, не тратить боеприпасы, пока на картах не появится противник». Приказы начали выполнять. Корабли заняли полукруговую оборону. Все операторы мониторили карты. В сражении повисла пауза. Машины не спешили атаковать, но и отступать они также не собирались. Тактика с жуками могла сработать, не будь они к ней готовыми. «Отдай приказ, Морфеус», несколькими секундами позже, и все могло кончиться очень печально. Доки очень быстро заполнили спруты. Рой из машин сразу ринулся осаждать пушки и турельные установки, которые наносили самый большой урон. Здесь сосредоточилось большое количество пехоты, 1000 МБД, а также бронированные доты с достаточно узкими щелями амбразур. Поначалу солдаты дали очень достойный отпор. Однако уже через 5 минут, в горячке боя защитники упустили из виду то, что задние ряды охотников занимают позиции в слепых зонах от турели и проводят какие-то странные манипуляции. Один за другим охотники начали волчками крутиться в воздухе. Это было бы смешно, если бы мгновением позже 10 МБД и парочку дотов не разорвало мощными взрывами. Какого хера? Что происходит? Никто не мог понять, откуда летят бомбы. Лишь спустя пару минут сопротивленцы осознали, что бомбы метаются спрутами. И чтобы предотвратить взрывы, нужно пытаться уничтожить метателей. Однако к тому времени в рядах союзников воцарился хаос. Многих контузило. В пехоту врывались охотники, щупальцами-вентиляторами выкашивая защитников, словно газонокосилка, сорняки. Кровь и кишки карминовыми фонтанами брызгали в разные стороны. От жуткой картины расправы у пилотов МБД тряслись руки, и они не могли прицельно стрелять по тварям, чем те незамедлительно пользовались. Жуки-бомбы методично посылались в доты, взрывая людей вместе с боеприпасами. От солдат в таких случаях мало что оставалось. Охотники неумолимо, волна за волной прибывали на место сражения, все больше склоняя чашу весов в свою пользу. Не прошло и четверти часа, как доки возле третьих врат были зачищены. Машины застигли солдат врасплох. Отсутствие кораблей сами полностью поставило крест на миссии по защите этого фронта. «Сэр, машины начали применять бомбы», — отрапортовал связный. «Каковы потери? И какой фронт атакуют больше всего?» — холодно спросил Лок. Ему больше всего хотелось узнать, что с отрядом кораблей Необи. Ведь, когда ее корабли пришли, сканеры отсека были уничтожены и последующие события оказались для командира загадкой. Правда, в конечном счете, все обошлось, Морфеус подоспел как раз, когда нужно. Роланд отчитался об этом после короткой битвы с машинами. В шлюзовом отсеке начались взрывы, но капитаны Морфеус и Необи вовремя отреагировали на атаку, они пока что потеряли лишь один корабль. Джейсон прикрыл глаза, облегченно выдохнув. Необи в порядке, по крайней мере пока. Через некоторое время поступила информация, которая заставила Лока беспомощно пересматривать голографические отчеты на огромном настольном планшете. На генератор началась массированная атака. Здесь, несмотря на предупреждение от командования, взрывы унесли жизни сразу трех экипажей кораблей сами. «Черт!» – прошипел Лок. «Первые секунды боя, а у нас уже потери». Но, будто этого было мало, в доках сканеры обнаружили такую же тактику от машин. Активно применялись бомбы, спруты же прикрывали своих механических собратьев во время запуска и активации он их. Вот только кораблей сами там не было совсем. Командование слишком понадеялось на артиллерию и доты. И уже через четверть часа новая тактика машин показала свою действенность, оборона доков пала. «Так быстро!» – растерянно прошептал командир. Он даже не успел обдумать методы противодействия, как для 5000 солдат было все кончено. Сами доки накануне битвы были отрезаны от жилых уровней и отсеков мощными заградительными плитами. Из ходов остались лифты и забаррикадированные туннели. Неизвестно, сколько времени понадобится машинам, чтобы добраться до мирных жителей, но вряд ли много. Скорее всего, они попытаются сунуться в шахты лифтов, но там их будет ждать сюрприз в виде зарядов взрывчатки, которые сопротивленцы заложили после того, как войска расположились на местах, но, видимо, все тщетно. Сканеры-датчики машины также уничтожили, и если там и остались выжившие, то им уже никак не помочь. «Сэр», – прохрипел лейтенант, – «вот данные с объекта А». На голограмме вспыхнула 3D-карта генератора и близлежащих территорий. Помимо первых трех было уничтожено еще 7 кораблей, также один за другим уничтожались стационарные болтеры на стенах и платформах. Красными точками отмечены вторженцы, и их было до безумия много. Да, машины погибали толпами под обстрелом ими, но на их места приходили новые. «Сэр, каковы приказания?» – спросил лейтенант. Командир растерялся, он просто не знал, что можно предпринять. С атаки на точку А, самую защищенную из всех, прошло 20 минут, а потери столь велики. Неужели битва и вправду будет проиграна? Машины уничтожат Зион? Телепортация при помощи сил демонхоста практически никак не повлияла на вестибулярный аппарат. Секундное замешательство от переноса, и мы видим чудовищную картину, как охотники добивают раненых, кричащих в агонии солдат в доках. Кругом огонь, смрад горелой плоти и запах плавленного металла. И посреди этого кошмара туда-сюда летали тысячи алоглазых спрутов, выискивая жертв. Изнутри их тела также подсвечивались красным, что делало их похожими на существ хаоса. И это ужас, что навис над Зионом. Саркастически хмыкнул Бахируэль. Как-то не впечатляет. Здешние люди, видимо, совсем разучились воевать, раз терпит поражение от этих железных болванок. Хаос задери, да если бы вместо них были некроны, то людишки бы просто обосрались и забились в угол. Понятия не имею, кто такие некроны, но это сейчас не важно. Я категорически не был согласен с демоном. Машины еще как впечатляли, особенно их количество. По моим прикидкам, их тут было не меньше 8000. Но в одном демонхост прав. Люди и вправду разучились воевать. Одно дело, партизанские спецоперации наверху и спорадические выходы в матрицу, и совсем другое, открытое противостояние, масштабная битва стенка на стенку в реальном мире. Даже если солдаты тренировались в симуляторах, все равно, реального боевого опыта у них нет никакого. Чего желает мой повелитель? Сардонически протянул Бахируэль. Сжечь их дотла, Не утруждайся, мальчик мой, к Мордреду зрелищность. Раз уж здесь нет никаких свидетелей, то и показывать подавляющую мощь демонхоста незачем. Вместо этого лучше провести один эксперимент, в течение которого мне придется слегка попрактиковаться в трансфигурации. Притяни-ка сюда пару этих жестянок. Демон послушно притянул своей волей парочку пролетевших мимо спрутов. Те даже не смогли уловить, что происходит, как я уже перегрузил их схемы разрядом магических молний. Окружавшие нас охотники переполошились. Для нас с демоном я на скорую руку создал талисманы сокрытия. Благо, накопители в качестве драгоценных камней позволяли использовать их довольно долго. Плюс руны, начерченные кровью мага, моей, ясное дело, усиливали эффекты наложенных чар. Потому охотники нас пока что не видели, хотя и поняли, что просто так их собратья вырубиться не могли. «Поставь барьер», — приказал я. Демонхаст выставил сферический полупрозрачный барьер. Увы, но он был заметен, потому бдительные жестянки тут же метнулись к нашему местоположению, однако они ничего не могли сделать, их щупальца лишь бессильно скользили по щиту. Останки спрутов я, предварительно затащив под барьер, стал переплавлять в нечто иное. Не могу назвать это трансфигурацией в полной мере, скорее, трансформацией физических и химических свойств объекта, наряду с изменением формы. Впрочем, и элементы трансфигурации здесь также были задействованы. После старта волшбы я почувствовал, как мой резерв стал стремительно уменьшаться, и это несмотря на недавнюю подпитку. Но это не страшно, у меня есть еще накопители. Сейчас нужно выяснить, насколько практично использовать то, что хотел применить против машин Феникс. Бомба была готова спустя 15 секунд. При создании мне приходилось вытаскивать образы тех или иных элементов прямо из архивов подсознания, если бы не ментальные техники и возможности Акклюмента. Провернуть такие сложные манипуляции было бы невозможно. «Это что-то новенькое», — улыбнулся Бахируэль. «Техномагия, шестеренки из Адептус Механикус бы оценили твою игрушку. Опять он начинает нести какую-то бессвязную ахинею. Впрочем, главное, я все еще стою на ногах, и расход энергии оказался не слишком большим. Таймер был выставлен на 10 секунд. Отсчет пошел. Снимай барьер, уходим», — сказал я, когда до взрыва оставалось 3 секунды. «Ваше желание исполнится», — сказал Бахируэль, схватив мое плечо. «Мгновение дезориентации, и мы опять стоим на складе. Земля на мгновение ушла из-под ног, но равновесие мы удержали». Демон подтвердил, что волшба сработала как надо и ближайших к бомбе охотников разовала в металлическую труху, а остальных вырубила электромагнитным импульсом. «Тактическая ядерная бомба — то, что хотел использовать Феникс против машин. Моего личного резерва хватит еще на 2, максимум 3. Полноценную атомную боеголовку создавать было глупостью, все же мы находимся под землей и несмотря на крепкие опоры и огромные высоты купол, пытаться создать слишком мощный взрыв, довольно изощренный метод самоубийства. Забавная игрушка у тебя вышла. Жаль, с твоими силенками много таких не наделаешь, будто прочтя мои мысли», — произнес Демонхаст. «Всего лишь эксперимент», — пожал плечами я, — «причем не самый удачный. Да и зачем мне бомбы, когда есть ты, мой мальчик? Хех, ну и куда дальше? Действуем по плану. Идем вместо с самой большой заварушкой. Я выхожу на сцену и героически спасаю всех, а ты постарайся не сбросить маскировку. Ну, и слушать мои приказы. Да, помню. На моей памяти, я впервые участвую в подобной театральной постановке. Даже не знаю, что мне хочется пожать тебе больше, руку или же шею. Потом определишься. А сейчас, перенеси нас к генератору». Лок взял себя в руки и начал отдавать приказы. Формальные, ни на что толком не влияющие. Однако нужно было показать, что он не сдался, что Зион еще может больно укусить обидчика и продержаться хотя бы час. С доками связи не было. Датчики зафиксировали довольно мощный взрыв. По данным аналитиков, слишком мощный, чтобы быть результатом подрыва лифтов, а это значит, машины принесли с собой довольно много бомб, которые взорвались из-за детонации взрывчатки в лифтах. Жестянки сами загнали себя в угол с этой новой тактикой. Все же хорошо, что они позаботились о подрыве шахт, иначе последствия могли быть катастрофическими как для гражданских, так и для других оборонных групп. В 7-м шлюзовом отсеке ситуация оказалась контролируемой. Морфеус и Необи вовремя отдавали приказы по атаке с болтеров по бомбам-жукам, периодически вылетающим из прохода в куполе. Командир был рад, что у ее любимой все в порядке, во всяком случае пока что. Конечно, Наличие поблизости Морфеуса несколько раздражало, но ничего поделать с этим он не мог. «Сэр, идет еще одна волна к генератору, и она большая». Новое оповещение от лейтенанта заставило Лока тихо выругаться. Защитники, несмотря на потери в начале, довольно быстро смогли найти противодействие новой тактике машин. Наводчики сосредоточили огонь на крутящихся волчком спрутах, и многие бомбы взорвались еще до отправки, внося некоторую сумятицу в ряды противника. Ими периодически выкашивали крупные группы охотников, а пустые корабли, идущие обратно на смену модулями, прикрывались стационарными турелями. Генератор пока что в относительной безопасности. Однако новость о том, что к машинам идет подкрепление, выбила Лока из колеи. «Сколько?» – коротко осведомился командир. «Данные с датчиков неточные, но мы полагаем, к нам движется порядка 50 тысяч, сэр». Также засекли движение по тоннелю в шлюзовой отсек. «Дьявол!» – выругался Лок. «Все-таки не обе в опасности, но он ничего не может сделать. Как быстро они прибудут?» «К генератору? Около 2 минут, сэр. По поводу шлюзового отсека, трудно сказать. Сканеры там выведены из строя». Командир отдал приказ готовиться к обороне. 2 минуты прошли довольно быстро, и не успел Лок приказать вывести изображение со сканеров напрямую на его голографическую панель, как пошли доклады о потерях. В этот раз машины использовали запуск 2 десятка бомб через проход. Капитаны посчитали целесообразным накрыть такую угрозу залпом ими, чтобы наверняка. Это было логично, однако, к сожалению, эти бомбы оказались другими. Оболочка из сплава, блокирующего воздействие импульса, оказалась сюрпризом. Внешняя капсула после поражения ими спустя мгновение была сброшена, и маленькие жучки полетели прямо на корабли. Как итог, минус 5 кораблей за одну атаку. А всего-то и нужно было дать 2 залпа сами подряд, либо сразу сосредоточить огонь из турелей и болтеров по проходу. Но ошибка командования сделана, и 5 экипажей погибло. Капитаны пытались взять ситуацию под контроль. Машины тем временем бросились в атаку единым потоком, заставляя сопротивление использовать как можно больше залпов ими. «Выведите данные на монитор», — приказал Лок. Потери кораблей исчислялись десятками. Хотя машины возле генератора потеряли на порядок больше, от этого легче не становилось, все же резервов у этих тварей хватало. Командир мог лишь бессильно скрипеть зубами, наблюдая за тем, как исчезают силы обороны. Однако когда сопротивленцы уже готовы были принять поражение, что-то изменилось. «Сэр, что-то уничтожает охотников». Командир всматривался в строчки данных на инфопланшете, но не понимал, что происходит. Корабли больше не уничтожались. Сканеры показывали очень большие потери у охотников, и с каждым мгновением жестянок становилось все меньше и меньше. Трансляции видео не было, потому понять, что происходит и почему машин вдруг начали теснить, было невозможно. «Свяжитесь с капитанами возле точки А. Пусть предоставит краткий отчет. Мы должны понять, что происходит. Если попытаться описать текущую ситуацию одним словом, то, пожалуй, наиболее точным было бы театральщина. Львиная доля моей магии уходила на то, чтобы скрыть манипуляции демона, поддерживая невидимость и маглоотталкивающие чары на амулетах. Он наносил телекинетические удары по машинам, выводя каждый раз по несколько сотен, а порой доходило и до 1000 за одну атаку. Спруты, несмотря на потери, летели к нам, как мотыльки на огонь. Я же старался как можно более пафосно и эффектно выглядеть, создавая замысловатые пасы руками, и делал вид, что все происходящее – моих рук дело. Демонхасту же, чтобы управлять энергией хаоса, не нужно было ни заклинаний, ни жестов. Потоки силы вырывались из него, заставляя дрожать само пространство. Если бы не окклюменция и знание того, что напрямую демон не в состоянии мне навредить, то я бы, наверное, попытался сбежать от этого монстра как можно дальше. Расправа над машинами была воистину завораживающей. От волн энергии охотников вминало, корежило, замораживало. Окружающая температура в целом упала на полпорядка. Я почувствовал на себе взгляды экипажей кораблей. На некоторых судах были обзорные панели из армированного стекла. Да и операторы турелей смогли разглядеть мои манипуляции и творимую демоном волшбу. Спустя 10 минут тотального уничтожения остатки врагов отступили. Бахируэль демонстративно зевнул, прикрыв рот ладонью. «Наслаждайся славой, малыш Дамби, пока есть возможность». «Что с шлюзовым отсеком?» – тихо спросил я, едва размыкая губы. «Пока тихо, однако туда постепенно стягиваются основные силы машин», – после некоторой паузы ответил демон. «Сообщи, когда начнется атака. Мы должны показаться и там. Как скажешь, хозяин. Последнее слово было сказано в пренебрежительном тоне. Хотел задействовать аналог пыточного на сущности демона, но передумал. Вместо этого проверил заряд на маскирующем амулете, который висел на его шее. Пока что артефакт был в рабочем состоянии и по моим прикидкам мог продержаться, как минимум, пару часов, если демон не будет слишком буйствовать с высвобождением хаотической энергии. Впрочем, если бы демон захотел, он бы давно сбросил мою хиленькую маскировку, рассчитанную на простецов. Только приказ сдерживает его от подобных действий. Он спас чару Изи от спрутов, но сам оказался на грани обморока. Повезло, что девушки оттащили его в безопасную зону. Да и битва наверху через некоторое время стихла. Я никогда не ощущал ничего подобного. Это было настолько странно, мерзко, противоестественно, что возникало множество вопросов касательно того, что это вообще было. В том, что это дело рук Феникса, нет никаких сомнений. Но разобраться в этом всем необходимо, ибо от этого может зависеть судьба Зиона. Он лишь недавно научился контролировать другой тип зрения и свои способности, однако как только он увидел это, то понял, что его сила – ничто, по сравнению с тем, что он узрел и услышал. Он увидел портал. Куда именно? Хороший вопрос, но однозначно в какое-то иное измерение. Слышался множественный шепот голосов, потусторонних голосов. Они шептали прямо в его разуме. По каким-то причинам он испытывал животный страх, страх перед неизвестным и пугающим. Но хуже всего пришлось не, когда он почувствовал, как в этот мир приходит оно. Тогда его вырвало от нахлынувших образов, сосуды полопались от напряжения, и ему стало так хреново, как ни было никогда ни в иллюзорном мире, ни в реальном. Когда он более-менее пришел в себя, то решил выбраться из шахты и подняться наверх. Девушки были против, но Ниа не мог просто так сидеть на месте, ожидая непонятно чего. Использовать свои новообретенные способности он не хотел. Хотя кого он обманывает, он боялся их использовать, ведь он наверняка сможет почувствовать это снова. А одни лишь воспоминания заставляли его изо всех сил сдерживать рвотные позывы и гнать жуткие образы прочь из своего разума. Спустя четверть часа он вместе с Чарой Зи, что вызвались его сопровождать, поднялся на верхний уровень шлюзового отсека номер 7. От увиденного Ниа непроизвольно сглотнул. Поле боя усеяно бесчисленными ошметками механизированных тел. К слову, их было довольно много и внизу, в шахте, но здесь нельзя было и шагу уступить. Настолько плотно они устилали платформы. Машины понесли огромные потери, однако какой ценой, то тут, то там угадывались человеческие останки внутри кусков МБД. Их также было немало, хотя и гораздо меньше, чем спрутов. Бой здесь был выигран, по крайней мере сейчас. В воздухе, мерно гудя двигателями, зависли корабли. Ниа насчитал их 33. «Ниа, зачем мы здесь?» – спросила Зи. Избранный не ответил. Он лишь тупо осматривал картину перед ним. «Столько смертей!» – еле слышно прошептал он. «А ведь всего этого можно было избежать!» «Что?» – не расслышала Зи. «Нам лучше убраться отсюда!» – скупо заметила Чара. «Жестянки могут наведаться сюда еще!» Ниа на автомате потер челюсть, в которую ранее эта мужиковатая девушка двинула своим маленьким кулачком. Удар у нее поставлен как надо, но стоит признать, именно благодаря этому удару он и очнулся от того кошмара, в пучину которого его непроизвольно погрузил Феникс. Один из кораблей тем временем спустился вниз, приземлившись прямо на металлические останки спрутов. Им оказался Кадуциус. Уже через минуту пандус открылся и к ним вышел Морфеус. «Ниа, что с тобой?» Расширившиеся глаза капитана выражали неверие и нешуточную обеспокоенность. Ниа так и не понял, с чем это связано, видимо, с его внешним видом. Чувствовал он себя уже лучше, но, скорее всего, то происшествие все же слишком сильно на него повлияло. «Я не знаю», — покачал головой Ниа. «Что-то произошло. Это связано с Фениксом. Нам нужно его найти, но при этом...» «Феникса уже нашли, вернее, он сам нашелся. Что?» «Не могу сказать наверняка, но из штаба пришло сообщение, что все машины возле генератора были разбиты, а их остатки отступили. И по отчетам очевидцев, это все произошло благодаря Фениксу. Он в одиночку смог уничтожить тысячи охотников. Сколько?» «Не смог поверить Ниа. Точные подсчеты еще ведутся. Но за короткую битву машины потеряли около 30 тысяч спрутов. И большая часть из них была уничтожена именно Фениксом». Морфеус замялся, после чего подошел ближе к Ниа и шепнул на ухо. «Говорят, он истреблял их силой мысли, прямо как ты тогда. От услышанного к горлу не подступил ком. Вспомнив, что говорил архитектор, его едва не прорвало на истерический смех. Убить Феникса – это какая-то шутка. Этот парень смог в одиночку остановить армию машин. Не ослег от истощения, когда столкнулся только с полусотней из них. Потому что только у тебя на это хватит сил. Вспомнил он слова старика. А хватит ли, каким могуществом нужно обладать, чтобы остановить многотысячную армию спрутов? От размышлений не отвлек голос выглянувшего из корабля Малаки. «Морфеус, на радарах появилась активность жестянок. Нужно взлетать». Капитан кивнул и спросил у Неа. «Ты с нами?» Неа повернулся к девушкам и попросил их вернуться в безопасные места, после чего поднялся на Кадуциус вместе с Морфеусом. Глава 48. Как только пришли новости о массированной атаке на шлюзовой отсек, командование, в лице Джейсона Лока, решила выделить полсотни кораблей подмоги. Однако дополнительный флот не успевал прийти на помощь. Машины двинули единым потоком, невзирая на потери, пытаясь сформироваться в несколько огромных червей. Ими были использованы сразу же, один заряд за другим, подряд. Десятки залпов обезвреживали охотников целыми толпами, но те накатывали словно океанский прилив. Вскоре основное оружие было использовано, все заряды ими израсходованы. Все кардинально изменилось, когда появился он, именно так, с большой буквы. Ниоби поначалу не могла поверить своим глазам, потому что это было слишком невероятно, слишком фантастично, чтобы быть правдой. Это казалось совершенно невозможным, и тем не менее это произошло. Теперь ни у кого из зеоновцев не останется сомнений в том, кто является истинным избранным. Феникс проявил свою силу в реальном мире, неудержимый, непобедимый, непреодолимый. Рой жестянок изничтожался им так, будто вместо врагов были не тяжелые механизированные монстры, сеющие хаос и смерть среди защитников Зиона, а мелкие ни на что негодные букашки. Оставалось неизвестным, каким образом это ему удается, как он может проявлять такие способности в реальном мире. Но факт оставался фактом. Феникс проявил силу избранного и заставил всех признать себя. Все как-то сразу позабыли о нем, хотя он тоже мог проявлять способности в реальном мире, но такой мощи не демонстрировал. Однако вместе с восхищением и трепетом Ниоби от чего-то испытывала животный страх. Тогда ее внутренности скручивало от ужаса из-за проявления силы Феникса, даже наблюдая за ним из корабля через обзорную панель. И она не одна. Спаркс теперь вообще перестал шутить после увиденного. Капитаны также были ошеломлены. С одной стороны, здорово, что на их стороне защитник с такой ужасающей силой, но с другой, его способности пугают до усрачки. Слухи о его подвигах начинали разноситься по Зиону. Мирные жители втихую обсуждали его. Однако офицерский состав, что участвовал в сражении возле генератора и в шлюзовом отсеке номер 7, не знали, что предпринять и как на это реагировать, ибо все казалось каким-то фантасмагорическим сном. После битвы никто из них не смел коситься в его сторону, обсуждать его боялись. Да чего уж там, Ниоби сама до сих пор так и не подошла к нему, хотя вроде как он являлся ее подчиненным. Ниоби едва сдержала смешок. Подчиненный, как же, по праву сильного Феникс теперь может просто взять власть в свои руки. Как легендарному мессии, никто ему и слова не скажет, но это если он захочет, конечно же. В итоге машины отступили. Зион готовился праздновать победу, но Феникс благодаря новообертенному влиянию созвал совет, чтобы произнести речь. Это было ожидаемо. Пугало то, что обладая такой силой, парень мог наворотить дел. Оставалось уповать на его благоразумие и совесть, ведь, как известно, власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Обладая же подобной силой, человек получает власть априори. Защита матрицы поддалась. Не прошло и 12 часов, а клоны Дамблдора смогли подобрать алгоритм взлома, в результате чего контроль над иллюзорным миром стал частично переходить под их управление. Бэкапы также были найдены и заблокированы. Стирать их показалось идеей крайне неразумной, ведь мало ли что может произойти. А так, при контроле их ведь можно и перепрограммировать. Главное здесь, сохранить жизни большей части людей. Дамблдоры смогли выйти на систему Deus Ex Machina, что контролировал город машин. По сути, это оказалась одна из ипостасей архитектора, создателя матрицы. И хоть пока взломать ее полностью не удалось, но даже частичное открытие информационных банков создало возможность просматривать то, что происходит в реальном мире через визор охотников. Как выяснилось, армия машин отступила, понеся огромные потери при штурме Зиона. И именно их босс повлиял на исход битвы. План шел как по нотам и без каких-либо сложностей или непредвиденных ситуаций, которые прогнозировал Регинал. Узнав, что машины отступили, клоны перестали уничтожать друг друга. Ритуал в реальном мире, очевидно, был проведен, больше в лишних убийствах смысла не было. Архитектор так и не вышел на связь. Впрочем, с его стороны это был разумный ход. Все же договариваться Дамблдор с искусственным интеллектом больше не собирался. При первой же возможности клоны бы его попросту поглотили. Шла минута за минутой, фаерволы падали один за другим, открывая доступ к большему количеству ресурсов матрицы. Контроль над городом машин также постепенно начал переходить в их руки. Группа клонов-взломщиков давила на защиту все сильнее, уже предвкушая, как в скором времени завершат эту бессмысленную войну. Город машин. Центральный компьютер. Протокол 34217851. Установка дополнительного софта защиты. Сбой. Ошибка 991. Экстренная распаковка архива с антивирусной базой. Распаковка прервана. Ошибка 444. Доступ к серверу 13 матрицы заблокирован. Доступ к серверу 14 матрицы заблокирован. Доступ к серверу 15 матрицы заблокирован. Поиск точек восстановления. Ожидание. Поиск точек восстановления. Точек восстановления не найдено. Откат системы невозможен. Настройки системы. Экстренная перезагрузка. Ожидание. Потеря контроля над системой 25%. Перезагрузка невозможна. Вход в безопасный режим. Ожидание. Вход успешен. Доступ для системного администратора открыт. Поиск архивов с точками восстановления. Ошибка 444. Доступ невозможен. Форматирование системы. Загрузка. Желаете форматировать систему? Все данные будут утеряны. Точки восстановления не найдены. Дальнейшее восстановление системы будет невозможно. Да нет. Ожидание. Выбор подтвержден. Форматирование начнется через 10, 9, 8, 7. Не уверен, получилось ли все у моих клонов в матрице. Обратной связи с ними нет. Также понятия не имею о том, скольких им пришлось убить, чтобы помочь мне призвать демона. Но цель в данном случае оправдывает средства. Машины отступили. Бахируэль по моему приказу уничтожил остатки армии, что были на подходе. Поэтому от четвертьмиллионной армии осталась едва ли десятая часть, которая отступила к своей базе. Дальше демон не стал их преследовать и вернулся ко мне. Первый амулет маскировки оказался использован, потому пришлось отдавать ему второй и спешно делать еще парочку. Все-таки план оказался чрезвычайно удачным. Настолько, что даже начинали гложить сомнения, а не упустил ли я что-то. Но после окончания битвы прошло уже 5 часов, а повторных атак со стороны машин так и не было. Неудивительно. Сила демонхоста даже в подавленном состоянии ужасала. От ярких эмоций окружающих моя эмпатия вновь пробудилась, позволяя мне понять, что же испытывают жители Зиона. Среди некоторых мирных жителей – благоговение, обожествление, благодарность. А вот офицерский состав. Там был намешан такой коктейль, что разобраться в нем было задачей нетривиальной, однако преобладающей эмоцией был страх, даже от моих сокомандников. Спаркс исподволь бросал на меня такие взгляды, что становилось немного не по себе. Эффект от театральной постановки, которую мы сделали с демонхостом, оказался ошеломляющим. Первым из офицеров, кто решился со мной заговорить, был командир Лок. Наверное, это от того, что он не присутствовал лично при уничтожении охотников, а все результаты видел лишь на сканерах. Это и к лучшему. Мне не нужен трясущийся от одного моего вида главнокомандующий. Словами не выразить нашей признательности. Вы – настоящее благословение для Зиона. Мы рады, что пророчество оказалось не вымыслом сумасшедшей программы, а вполне реальным предсказанием. Необи говорила, что вы избраны, но я слишком скептически относился к этому. Но теперь понимаю, она была права. Командир у себя в кабинете заливался соловьем, перейдя на очень официальный и уважительный тип общения. Дальше шли дифирамбы и банальная лесть. Не помню, чтобы Лок был столь многословен. Видимо, и вправду под впечатлением от рассказов очевидцев и от того, что произошло недавно. «Не стоит меня благодарить», — отозвался я. «Я делал то, что должен был. Мы вместе стали на защиту Зиона и только благодаря нашим совместным усилиям смогли отбиться от этой напасти». Лок кивнул, едва сдержав улыбку. «Ваша скромность похвальна, однако все мы знаем, благодаря кому была выиграна эта война. Нет, мой друг», — покачал головой я, — «выиграна лишь битва. До окончания войны же еще далеко». Командир нахмурился, забарабанив пальцами по столу. Я в свою очередь пригубил чай. Должен признать, у Хаммана он гораздо лучше. Что вы имеете в виду? Город машин все еще стоит. Зион все так же под землей, а люди вынуждены скрываться от машин. Мы по-прежнему не являемся хозяевами этого мира. Мы не знаем, сколько еще боевых единиц способны послать к нам машины. До этого было 250 тысяч. Однако если их резервы в десятки раз превышают ту армию, сколько, по-вашему, мы сможем выстоять? У нас есть вы, осторожно предположил он. Есть, согласился я. Однако я не всесилен, мой друг. Даже самого могущественного избранного можно завалить толпой мяса. Правда, мясо в данном случае будет механическим, но все же, не совсем понимаю, к чему вы ведете. К тому, что сейчас машины оправляются от поражения, но в скором времени могут предпринять еще одну атаку. И на этот раз они уже не будут столь гуманными, посылая лишь 250 000. Лок прикусил губу, пытаясь прожечь в стене дыру взглядом. И что нам делать? Нам необходимо нанести упреждающий удар. Что? Вскинулся он. Это бред. На мою поднятую бровь он стушевался и тут же извинился. Прошу прощения, Феникс. Я понимаю ход ваших мыслей. Вы хотите совершить атаку на их логово, город машин. Я прав? Совершенно верно, мой друг. Это невозможно. Город слишком хорошо охраняется. За десятки километров до него на нас набросится сотни тысяч спрутов. На мою физиономию сама собой выползла самодовольная ухмылка. Вы недавно совершенно верно заметили. У Зиона есть я. Вы собираетесь в одиночку отправиться, чтобы уничтожить город? Я задумался. Мне нужно попасть в город, и я могу это сделать абсолютно незамеченным. Но вместе с этим мне также нужен корабль, чтобы выйти в матрицу и проверить, как обстоят дела у моих клонов и на какой стадии исполнения мой план по захвату контроля над иллюзорным миром. Самым оптимальным вариантом было бы взять корабль, при подлете на расстояние передачи, замаскировать его магией, выйти в матрицу, узнать, как обстоят дела и если план провален, то просто уничтожить город машин. Если же успешен, то пожинать плоды моей авантюры. Для этого мне нужен только пилот, оператор, ну, и ясное дело, мой ручной демон. Однако самый логичный вариант, не значит самый лучший. Битва за Зион была слишком скоротечной. Далеко не все из солдат видели то, что произошло. А если и видели, то не поняли. Из мирных жителей поверили только те, кто ранее свято верил в пророчество об избранном. Не уверен в том, сколько это в цифрах. Всегда существовали скептики, которым подавая реальные доказательства. А доказательств моих, а точнее, демонхоста, деяний кроме слов очевидцев толком и нет. Камер наблюдения на внешних обшивках кораблей нет, а данные сканеров не могут передать произошедшее. Не совсем, ответил Ялаку. Если мне выделят корабль с экипажем из добровольцев, то я готов лететь в город машин, дабы остановить последующие угрозы вторжения раз и навсегда. Я не могу рисковать понапрасну жителями офицеров. Однако, как вы верно сказали, машин слишком много. Понимаю, кивнул Лок. Одного корабля будет недостаточно. Вам понадобится прикрытие. Верно, нехотя признался я. Даже не пришлось применять Империя и Конфундус. Главнокомандующий сам дошел до этой мысли. Хоть я и могу справиться практически в одиночку, с демоном, разумеется, но для дальнейшей абсолютной власти нужны реальные доказательства моего могущества. Нужно не забыть установить камеры наблюдения на корабль. Хамман уже подсуетился и нашел мне специальных людей, которые помогут их установить. Демонхост контролируется мной временно, и его рано или поздно придется отпустить обратно. После этого моих сил будет достаточно, чтобы справиться с любой угрозой уровня человека, но если машины восстанут, то Зион сметут вместе со мной, или в лучшем случае мне удастся скрыться от них при помощи заклинаний. Это еще один плюс к решению того, чтобы уничтожить город машин. Да, я не знаю, что случится после этого с теми, кто подключен к матрице, выживут ли они, останутся ли овощами. Но мироустройство нужно менять, это факт. И если план с клонами провалится, мне придется пойти на эти меры. Хорошо, спустя несколько секунд отозвался командир. Я не могу посылать на убой солдат, но на собрании дам выбор всем, идти с вами или же остаться в Зионе. Спасибо, друг мой. Это много для меня значит. Конечно же, вру. Для меня этого ничего не значит. Если понадобится, обработаю конфундусами и империя столько капитанов, сколько понадобится, дабы они согласились. Так что как минимум несколько кораблей прикрытия для меня гарантировано. Но вообще интересно посмотреть, как много офицеров согласится идти со мной. Многие видели последствия моей битвы с машинами и, несмотря на страх, могут пойти в бой. Да и чем больше кораблей, тем более масштабной битвой это будет выглядеть, ведь камеры можно прицепить и на другие корабли, а потом транслировать отснятый материал в храме. Кто-то может задаться вопросом, а на кой Мордрит такие сложности? Это вложение в предвыборную кампанию, но политреклама – это дела отдаленного будущего. Сначала нужно разобраться с машинами, и либо взять их под тотальный контроль, либо уничтожить, пока есть такая возможность. Через полчаса в амфитеатре ожидается собрание совета, причем как советников, так и офицерского состава, и я хочу произнести речь, чтобы мотивировать людей на дальнейшие свершения. У избранного всегда должна быть команда, и хоть я никакой не избранный, но это не помешает мне завести послушных моей воле людей для реализации моих планов. Неа был подавлен, увидев в зеркале свое отражение. Он долгое время не мог прийти в себя. Из зеркала на него смотрел уставший мужчина средних лет с волосами, припорошенными сединой, и седых волос было немало. Неужели это из-за того случая? Он мотнул головой, пытаясь отогнать те жуткие и мерзкие образы. План архитектора пошел коту под хвост. Убить Феникса, когда на его защите стоит это. Не после того, как поднялся на борт Кадуциуса, был готов уничтожать спрутов своими силами. И как только они пришли, он тотчас начал использовать свои способности, вырубая одного за другим. Сотня охотников теперь не были для него проблемой, а бомбы он силой мысли детонировал до того, как те приблизятся к кораблям. Однако внезапно поток охотников резко увеличился на несколько порядков. Теперь ему становилось сдерживать их все труднее и труднее, тем более издалека. Избранный был отличным подспорьем в борьбе с вторженцами, но его силы были не безграничны. И как только оборона начали нести потери и несколько кораблей оказалось разрушено, появился Феникс, и Неа едва не трясло от того, что было рядом с ним. Он понял, что сила, которую все приняли за магию Феникса, на самом деле ему не принадлежит. Неа смутно увидел дымку демона, который занял тело. Малыш, избранный ошарашенно застыл на месте. Внутри знакомой оболочки бурлило нечто, что излучало в пространство абсолютно немыслимую силу. Понятное дело, это больше был не малыш, его место заняло чудовище. Он отключил истинное зрение, чтобы прекратить смотреть на это, но даже так все еще чувствовал подавляющую мощь этого существа. Многие капитаны также испытывали ужас, они сами не знали, откуда взялось это чувство и думали, что это связано с силами Феникса, но Неа не спешил делиться с ними своими наблюдениями. Ему все равно никто не поверит. Вдруг перед глазами Неа появился образ демона, а прямо в голове зазвучал потусторонний голос. «Тебе не справиться со мной, Неа, но ты можешь попробовать убить его». Хех-хех-хех. Щупальце вылезло изо рта и облизало губы демонического отродья. Кожа его покрыта струпьями, глаза источают пурпурно-алый свет, торс и руки обвивают цепи, на больших участках кожи виднеются вязи странных символов, от попытки разглядеть которые начинала болеть голова. «Однако делать тебе это нужно только тогда, когда меня нет рядом», — продолжил он. «Если попытаешься напасть на моего хозяина при мне, в лучшем случае умрешь. Что ты такое?» — прошептал Неа, однако демон его услышал и тут же ответил, транслируя слова прямо в сознание. «Кто я, неважно. Важно то, что Феникса, которого ты знал, больше нет. Его тело заняли, и теперь он, принеся в жертву миллионы невинных, призвал меня, чтобы захватить власть в этом мире». Слова подкреплялись образами умирающих в капсулах подключения людей. Также перед глазами всплыл образ замученного пытками малыша, перед тем, как демон занял его тело. Потом Неа увидел, как под руками Феникса тело призрака усохло, превратившись в мумию. Черт, неужели это правда? Феникс действительно их убил, и решил призвать это чудовище. Убей его, и меня вернет обратно в хаос. Убей его, и твоему миру больше ничего и никогда не будет угрожать, а договорившись с местными, ты сможешь вернуть свою Тринити. Но будь бдителен, тебе нужно действовать осторожно, и в то же время быстро, решительно. И ни в коем случае не недооценивай его, не разговаривай и не слушай, иначе он задурит тебе голову, а шанс будет упущен. Сказанное демоном в тот раз не укладывалось в голове. Существо разговаривало с ним телепатически, при этом изничтожая тысячи охотников так, будто в этом нет ничего трудного. Более того, оно читало его мысли как открытую книгу, и все это пугало до чертиков. Но вместе с тем Неа понял, что разговаривать с Фениксом больше нет смысла. Неа лично почувствовал тот момент, когда Феникс призвал это чудовище в мир, а после, воочию видел его своим новым типом зрения. Убить Феникса – цель номер один, и не ради сделки с архитектором. Феникс при помощи демона вполне может уничтожить город машин, однако после этого не стало жутко от того, что может стать с людьми после того, как власть попадет в руки этого монстра. И это он не о демоне. Человек, который использует такие методы, по мнению Неа, больше не может считаться человеком. Я никогда не считал себя кем-то особенным или избранным. Нет, но так вышло, что я был наделен некоторыми способностями, которые дали мне возможность помочь Зиону поднять голову и расправить крылья. Откуда эти способности, мне неведомо. Быть может, избранный из пророчества реален, и он сейчас стоит перед вами, быть может, избранных не существует, а мои силы имеют совсем иную природу, но это все не важно. Он сделал длинную паузу, цепким взглядом окинув присутствующих советников и офицеров. Затем шумно втянул носом воздух. Вы чувствуете этот запах? Это запах свободы. Рабские оковы больше не в силах нас удержать. Однако, чтобы полностью их разорвать, нам нужно как следует постараться. Вместе. Феникс говорил уверенно, будто всю жизнь только и делал, что выступал с ораторских трибун. Необи поняла, что совсем не знала его. Или, быть может, после поглощения Смита он так изменился. В зале заседаний каждый внимал словам Феникса. Не было шепотков. Добрая половина из здесь присутствующих видели, на что способен этот монстр, а кто не видел, того просветили и попросили во время его речи не отсвечивать, ибо страшно. Посреди зала установили звукозаписывающее устройство. Запись заседания с некоторым запозданием транслировалась по радиовещанию. Диверсанта, который ранее сделал запись слов Хаммана и выложил перед вторжением машин, так и не поймали. Призрака, Бина и малыша также не нашли. Заниматься же расследованием сейчас пока не стали. Лок сказал, что это еще не конец войны и дальнейшие шаги Зиона будут освещены на текущем собрании. Место выста за длинным столом советников пустовало. Хаммана отстранили от поста главы, но он все еще имел власть. За него ходатайствовал сам Феникс. Видимо, у них с советником какие-то свои дела, о которых Необи и знать не знала. Она вспомнила, что на посту главы многие хотели видеть Морфеуса, однако теперь все изменилось. Авторитет Морфеуса, который ратовал за избранность Неа, немного просел. Нет, Необи прекрасно видела, что Неа отлично помог им справиться с сотней охотников, очень качественно выводя тех из строя, но все познается в сравнении. Вот и здесь, люди, видевшие чудеса Неа после демонстрации подавляющего могущества Феникса, долгое время пребывали в состоянии шока и позабыли о прошлом избранном. Феникс тем временем продолжал. «Друзья мои, все мы сражались за правое дело, защищая свой дом, и все мы должны придерживаться единых взглядов о том, каким путем пойдет Зион дальше, каким путем пойдет дальше все человечество. Я считаю, что эра машин прошла. Они слишком долго нас контролировали, использовав в качестве батареек. Они решили за нас, как нам жить. Они дали нам выбор, жить во сне в матрице или в реальном мире. Но к черту такой выбор, к черту мир, где нас принимают за скот, который в любой момент можно пустить на убой. Уважаемые советники, офицеры, я уже обсуждал это с командиром Локом и хочу вынести на всеобщее обсуждение один важный вопрос. Вопрос, от которого безусловно зависит выживание не только Зиона, но и всей человеческой расы. Командир, я прошу вас как можно более кратко описать текущее положение дел. Вы, как главнокомандующий сил Зиона, имеете больший авторитет, нежели я, потому будет лучше, если все услышат это из ваших уст. Необи едва сдержала смешок. Скромность, конечно, украшает, но в данном случае воинское звание больше не имеет значения. Ведь на место командира можно поставить любого маломальски обученного капитана или генерала с хорошим послужным списком и опытом. Но вот избранный с такими мощными сверхспособностями, может быть лишь один. Джейсон встал с места и вышел в центр сцены амфитеатра, остановившись перед столом советников. То, что он без каких-либо пререканий выполнил просьбу Феникса, говорит о многом. Уважаемый совет, мы понесли огромные потери. Около 10 тысяч воинов пали в эту ночь, защищая наш город. Если бы не избранный, Зион был бы уничтожен. Это факт, который не подлежит сомнению. То, что он совершил сегодня, это великий подвиг. Прошу прощения, что перебиваю, командир, прокашлившись, сказал советник Джо. Ньюби хотелось в этот момент придушить бородатого старика, ведь Джейсону дал слово Феникс, и сейчас по сути он выступает от его имени, чтобы донести нечто очень важное. Мы все очень благодарны за то, что сделал Феникс. Однако, если наш избранный разрешит, я бы хотел задать ему один важный вопрос. Разумеется, кивнул Феникс, я весь внимание. Джо пристально осмотрел его с ног до головы. Ваш подвиг безусловно является величайшим за всю историю Зиона, и его будут воспевать в балладах. Сарказм в словах Джо не услышал бы только глухой. Но меня, как и других советников, интересует одна вещь. Где вы были, когда наших солдат резали как свиней? Обладая такой силой, почему вы позволили погибнуть такому огромному количеству людей? Почему не остановили вторжение на подступах к Зиону? Многие из офицерского состава повскакивали с мест. Поднялся гомон. Ньюби сама готова была взорваться от негодования. Этот старикашка не видел, на что способен Феникс, а если бы увидел, то обосрался бы и сидел тише воды, застегнув рот на змейку. Однако вопросы советника заставили Ньюби задуматься над этим. Ей самой хотелось знать, почему Феникс пришел так поздно. Здесь ведь не фильм и не комикс, когда герой приходит в самый последний момент. Так что же помешало Фениксу прийти вовремя, и где он был все это время? Мне очень жаль, что так вышло, покачал головой Феникс. Ньюби думала, что сейчас последуют объяснения и оправдания Феникса. Однако вместо этого последовали слова. Мне нет оправданий, советник. Я опоздал, и это полностью моя вина. Гомон стих. Многие подумали, что ослышались. Феникс тем временем говорил. К сожалению, проявление своих способностей в реальном мире я обнаружил лишь недавно и не смог как следует их контролировать. А для того, чтобы научиться, мне понадобилось много времени. Именно поэтому никто не мог меня найти. Можете считать это подготовкой, без которой у меня бы ничего не вышло. Советник Хамман был предупрежден об этом, поэтому он, один из тех, кто сохранял спокойствие во время моей пропажи. Все обратили взор на бывшего главу. Тот имел вид старца, у которого все под контролем. Он лишь степенно кивнул на слова парня. «Будь моя воля, я бы не допустил гибели ни единого воина», продолжал Феникс, но повторюсь, в полной мере контролировать способности я не мог, потому была велика вероятность, что моя сила обратится против солдат Зиона, а этого я допустить не мог. «Мы поняли вас», сказал Джо, оглаживая бороду. «Это объяснение звучит логично, но у меня следующий вопрос. Известно ли вам, куда делись Бейн и Призрак? Два помощника капитанов просто взяли и пропали без следа. Может, у вас есть сведения на этот счет? У меня нет сведений, господин советник», качнул головой Феникс. «Могу лишь сделать предположение, что это происки диверсантов. Бейн и Призрак наверняка их обнаружили, но были убиты. После войны мы обязательно найдем этих мерзких предателей и заставим заплатить за то, что они сделали. Вы верите в диверсантов? В Зионе? Кому это могло понадобиться? Капитаны и командир не дадут соврать», сказал Феникс, обведя взглядом старших офицеров. «Машины очень хорошо знали о том, куда необходимо совершать атаки. Были выбраны места наиболее уязвимые и те, которые крайне неудобно защищать. Подозрения избранного не беспочвены», высказался Лок. «Штаб заметил это еще накануне вторжения. Велика вероятность, что кто-то слил карту Зиона машинам». «Верно», кивнул Феникс. «А что до того, кому это могло понадобиться, всегда найдутся те, кто жалеет о том, что выбрал красную таблетку. Случаи подобных предательств уже были зафиксированы. Капитан Морфеус убедился в этом на личном опыте. Морфеус также присутствовал на собрании. Во время речи Феникса он то и дело переглядывался с Линком, который вышел из комы и ходил на костылях. Слава Иисусу, их оператор выжил, и теперь его жизни ничего не угрожает. Линка ждет лишь длительный период реабилитации, но в ближайшее время оператором он быть не сможет. Морфеус поднялся с места, взяв слово. «Феникс прав. Уважаемый совет, как вы знаете, Сейфер предал нас около года назад, связавшись с агентами, и экипаж Навуходоносора потерял большую часть командного состава. Мы помним это. Спасибо, капитан Морфеус», перебила его советник Диллар. «Пожалуйста, продолжайте», обратилась она к Фениксу. «Спасибо. С вашего позволения, я вернусь к тому, с чего начинал, а именно, к судьбе Зиона». Он взял паузу, собираясь с мыслями. «Я не герой. Более того, избранным себя не считаю. Но так как у меня есть сила, то я возьму на себя ответственность принять важное решение. Решение, которое может спасти Зион, или же его погубить. Что, а чем вы? Погубить Зион, что он говорит? На собрании вновь воцарилась сумятица и бесконечные переговаривания. Феникс поднял руки, попросив соблюдать тишину. Многие считают, что мы выиграли войну. Однако это далеко не так. Выиграна лишь одна из тяжелых битв, в результате которой Зион потерял множество доблестных воинов. Но мы по-прежнему находимся в той ситуации, когда угроза очередного вторжения висит над нами, словно дамоклов меч. Зион выжил, но город машин все еще стоит. Мы не знаем ничего об армии противника и какие ресурсы он может задействовать в следующей битве. Мир все еще нам не принадлежит, однако я собираюсь это исправить. Я собираюсь выступить против угрозы, уничтожив ее окончательно.